Глава 186. Притягивающая формация заклинания. И чип. Активировать притягивающую формацию заклинания на полную мощь. Яростно взревел Лилин про себя. Его мускулы вздулись, а на коже появился тонкий слой черных чешуек. Его глаза поменяли цвет на желтый, а зрачки стали походить на звериные с вертикальной чертой. Чешуя Кимоина и око окаменения. При ситуации между жизнью и смертью, Лилин воспользовался обоими своими врожденными заклинаниями. Вертикальные зрачки Лилина сфокусировались на цепях и кандалах, которые связали его, а не на Гаргамеля. Сила Гаргамеля как минимум достигла уровня мага 2 ранга, а его духовная сила превосходила его собственную в несколько раз. Око окаменения могло оказаться и недостаточно для подавления разницы в силе. И даже если Лилин подойдет ближе и применит око окаменения на нем, он просто познает неудачные последствия. Гаргамель просто сожрет его дух. Па. Цепи и кандалы посерели под взглядом ока окаменения. Лилин согнул руки, и они обрушились на землю. И в то же время, символ обратной силы йод ярко засветился на его одежде. Мощная сила повлияла на Лилина и отбросила его настолько сильно, что он буквально отлетел назад. Скорость его полета в 4-5 раз превышала скорость при применении заклинания бега. Старая ведьма и Джей лишь увидели черную вспышку. Лилин уже исчез без всяких следов прямо у них на глазах. «Нет», – прошипела старая ведьма. У Джей на лице собрались более сложные эмоции, словно она потеряла все надежды, и она отчаянно вздохнула. Материалы для замены исчезли, но церемония уже началась и не может быть прервана. Придется воспользоваться другими материалами. Гаргамель просто смотрел отдаленно в место, откуда исчез Лилин, но не стал преследовать его. Он просто произнес несколько слов, из-за которых выражения лиц старой ведьмы и Джей кардинально изменились. «Нет», вместе с рассеянным неостановимым заклинанием, раздался полный безнадежности и отчаяния крик, пронзительно распространившимся по всей горе белых костей. «Бам!» Раздался сильный взрыв, и формация заклинания на верхушке земли Белого Сада разрушилась. Тем не менее, сюда была притянута черная человеческая тень и сильно впечаталась в землю, будучи притянутой колоссальной гравитационной силой. Кашель. На дне глубокой ямы Лилин выплюнул полный рот песка и щебня. Увидев свою руку под странным углом, он криво улыбнулся. И чип восстановил лишь часть древней формации притяжения и использовал его столь опрометчиво, что и привело к подобной ситуации. Если бы не мое врожденное заклинание, я бы точно пострадал куда больше, а не отделался бы просто сломанной рукой. Несмотря на гримасу своего лица, он выпрыгнул из ямы и осмотрелся. В этом месте он сражался с мстительным духом, отвратительным злом, и также где он установил формацию заклинания. Формация заклинания и правда оказалась идеально настроена. Лилин печально вздохнул и тут же приказал: «И чип, проанализируй карту и найди самый оптимальный путь для выхода из секретного плана». Ранее, перед духовным алтарем, Лилин заметил нечто похожее на карту секретного плана, а из-за своей осторожности, он тут же попросил Ичипа записать карту и сравнить с его ранними маршрутами. Как и ожидалось, результатом оказалась завершенная карта, полная карта данного секретного плана. Здешняя притягивающая формация заклинания оказалась древним заклинанием, которое он лично усовершенствовал. Он лишь видел оригинальную модель заклинания в древних книгах Садов Четырех Сезонов, а многие части самой формации уже были серьезно повреждены. Даже с помощью Ичипа ему удалось завершить лишь часть, что сохраняло лишь от 30 до 40% от изначальной силы формации заклинания. Но даже эти 30-40% мощи оказалось достаточно, чтобы заставить Лилина радоваться и стать одной из его козырных карт. Данная формация заклинания притяжения оказалась способна создать могущественную гравитационную силу, чтобы силой толкнуть на себя магические артефакты или формы жизни, которые ранее проходили через данную формацию заклинания. Благодаря применению множества древних техник сила притяжения не только достигала очень высокого уровня, но еще и чрезвычайной скорости. Даже маг 2 ранга будет беспомощен против нее. Если ранее Лилин верил, что имеет лишь шанс в 10% сбежать от мага 2 ранга, то после тщательной подготовки гравитационного заклинания, его успех увеличился до 40% или даже выше. Карта импортирована и оптимальный путь отступления найден. И чип стремительно завершил необходимые процессы с картой секретного плана и вывел ее в поле зрения Лилина. На ней красным маркером изображался путь Лилина от текущего расположения до масляной картины, которая и являлась входом в секретный план. Грохот. Именно в этот момент последовал громкий шум от местоположения Гаргамеля. Черная тень вырастала все больше и больше и, наконец, развернулась посреди неба. Треск. Словно целое небо в секретном плане разошлось в стороны, образуя черную дыру, и многие кроваво-красные удары молнии и грома обрушились на черную тень. Тень носила странную маску черепа и ловила на себя ревущие молнии и гром. Последствия битвы превращали все окрестности в пыль, куда бы они ни доставали, и постепенно они медленно приближались к месторасположению Лилина. Бежать. Столкнувшись со сценой апокалипсиса, Лилин особо долго не думал и тут же сорвался в бег. По пути земля раскалывалась, а многие каменные скульптуры падали на землю. Пейзаж напоминал конец мира. Лилин бежал почти что на молниеносной скорости, а его тело покрылось слоем чешуи кимоина. При такой скорости обычный человек увидел бы протяженное остаточное изображение. Свист. Лилин быстро пересек металлический туннель, а в конце его ожидал тупик. Плотный слой металла полностью запечатал проход, но выражение лица Лилина нисколько не изменилось. С постоянным мерцанием, он надавил на несколько точек стены. Грохот, грохот. Последовал громкий шум машины. Металл перед Лилиным раскололся, открывая перед ним серебряный проход. На одной из сторон туннеля появились символы на языке Байрона, которые гласили: «Туннель аварийного выхода исключительно для сотрудников лаборатории». Синие глаза Лилина вспыхнули, и он без колебаний ринулся через проход. Лилин стремительно пронесся через серебряный проход. Вдруг раздался голос Ичипа, вынуждая Лилина остановиться. Открыто скрытое помещение. Оно не было запечатлено на карте. Желаете продолжить бежать через проход или нет? Скрытое помещение, и на карте возле алтаря никаких упоминаний о нем. Уровень секретности помещения должно быть высок. Лилин озабоченно взглянул на проход позади себя, бросился вперед, но маленькая дверь вдруг появилась возле него на серебряной стене. Комната за дверью оказалась очень узкой. Она представляла из себя помещение в несколько квадратных метров. В центре располагалась очень простая и загадочно древняя формация заклинания. Модель заклинания полностью была высечена на черном камне, а на ее поверхности мелькали различные символы, которые Лилин не мог понять. Вокруг модели заклинания располагались высокие обелиски. На один из них облокотился труп. На трупе осталось черное платье, вышитое пышно и изящно. Более важен тот факт, что спустя столько времени его краски до сих пор не выцвели. «Этот человек, несомненно, был очень важен», — воскликнул Лилин при виде трупа. «Ичип, запиши узоры модели заклинания», — приказал Лилин, а затем наклонился над трупом и начал обыскивать его одежды. В его руки попали некоторые разломанные предметы и пергаментный дневник. Модель заклинания и руны теперь записаны. После сигнала Ичипа, Лилин немедленно покинул тайное помещение. На все про все он затратил 15 секунд. Лилин надавил на стену тайного помещения и быстро убежал прочь. Позади него раздался шум, и дверь тайного помещения закрылась. По серебряному проходу прошелся белый свет. Никто не смог бы сказать, что он был внутри. Лучи яркого солнца падали вниз. В небольшом городе уже стоял полдень, но благодаря зелью ведьмы, население до сих пор глубоко спало. Такое явление уже оказалось замечено деревенскими жителями, и слухи распространились очень быстро. Разумеется, в связи с ограниченностью коммуникации и ограничением времени, слух не успел распространиться до такой степени, чтобы привлечь даже помощника. Сейчас городок приобретал репутацию города призраков. В конце прохода масляная картина излучила серебряный свет. Свет становился все ярче и ярче, а вскоре, наконец-то, открылся проход. Свист. Из прохода вырвалась тень в крайне печальном состоянии. Лилин левой рукой вытер холодный пот и повернулся, чтобы бросить взгляд на проход в секретный план. Слишком опасно. Если бы не древний механизм магов древней секты уничтожения духов, благодаря которому Гаргамель потерял контроль, я бы не смог сбежать оттуда. Если сказать, что Гаргамель слишком могущественен, то ложью не прозвучит. Сейчас Лилин ему точно не соперник. Существо, родившееся от сбора злых душ, просто безумно. Они известны своим темпераментом, и Лилин не хотел иметь ничего общего с такими ужасающими и опасными тварями. Скрытый огненный шар, окинув взглядом вход в секретный план, вспышка решимости мелькнула в его глазах. Он отправил черные огненные шары в проход, полностью разрушив его. Хотя внутри и оставалось множество хороших вещей, но по сравнению с его наиценнейшей жизнью, Лилин прекрасно знал, что стоит выбрать. И в связи с тем фактом, что Гаргамель мог выйти наружу и прикончить его, Остальные вещи секретного плана сразу стали несущественными. Лилин осмотрелся вокруг и, удалив все следы своего пребывания, покинул это место, не оглядываясь назад. Если бы проход не был уничтожен, то Гаргамель вышел бы из секретного плана. Лилин считал, что за счет своей странной и жестокой силы, Гаргамель мгновенно обнаружит слабую точку секретного плана и сокрушит его, чтобы сбежать. Но к тому времени Лилин уже уберется достаточно далеко. Почему данное явление должно быть связано с ним? Кроме того, на всем южном побережье мира магов, Лилин не являлся единственным магом. К примеру, глава маяка ночи, которого он ранее встречал, более чем способен справиться с Гаргамелем. Глава 187. Чрезвычайная ситуация. Лилин бежал на чрезвычайно высокой скорости и спустя полдня в пределах видимости показался ночной город. В этот момент его правая рука уже полностью исцелилась. Пугающая способность чернокнижников к исцелению доказывала свою ценность. Только войдя в ночной город, Лилин вздохнул с облегчением. Гаргамель появился в результате концентрации злых намерений в секте уничтожения древних духов. Хотя и неизвестно, почему Гаргамель оказался запечатан магами секты, основываясь на результатах его с ним сражения, Лилин мог ясно сказать, что сила этого монстра была эквивалента магу 2 ранга. Хотя Лилин и не мог противостоять ему, но на всем южном побережье все-таки можно было найти нескольких магов 2 ранга. По крайней мере, руководители крупных организаций определенно обладали таким уровнем силы. В этот момент, внутри ночного города, в торговом центре южного побережья находилось немало таких магов. Лилин был уверен, что если Гаргамель последует за ним, то ночной город определенно сможет остановить его. Однако у него был и другой план. Старая ведьма оказалась в ловушке посреди секретного плана вместе с этой страшной эманацией зла. С его точки зрения, ее шансы на выживание были скудными. Тем не менее, факт оставался фактом того, что она занимала должность старейшины организации темных магов, с которыми был связан Лилин. Ее статус был намного выше, чем у рядового члена, и она также могла связываться с магом 2 ранга, поддерживающего организацию. С ее смертью оставались свободные концы, которые следовало подрезать. При возможности, Лилин хотел завладеть всем, чем владела старая ведьма. В организации светлых магов он, естественно, не мог так поступить. Тем не менее, в случае тысячи медвежьих листьев, до тех пор, пока он раскроет немного своей мощи, этого будет достаточно, чтобы подчинить магов, желающих занять ее место. «Приветствую, Лилин, это ты?» В этот момент в ушах Лилина раздался мужской голос от одного из хранимых им тайных отпечатков, напоминающий четырехцветное кольцо. «Здравствуйте, лорд Декарт». Лилин смог опознать владельца этой печати. Им являлся глава команды зельеварения садов четырех сезонов, Декарт. Его тон тут же стал почтительным. Ранее все задания, которые Декарт поручал Лилину, отдавались нынешним главой Лилина, Мартином. «Ух, у тайной печати, похоже, были какие-то помехи, и я никак не мог связаться с тобой. Ты куда-то уезжал?» – прозвучал вопрос Декарта из тайной печати. «Да, я принял приглашение друга на исследование некоторых маленьких руин», – ответил Лилин. «Неудивительно. Многие руны, оставленные тамошними магами, блокируют все формы общения извне. Тайная печать в тех местах является простым украшением, независимо от того, действительно верил ли Декарт ему». Передаваемый голос из печати звучал уверенно. «Мои извинения, что заставил моего лорда беспокоиться обо мне. Могу я узнать, что вам от меня потребовалось?» Озадаченно спросил Лилин. «Да, есть кое-что, что требует твоего внимания. Несколько старейшин издали указ о том, что сады четырех сезонов переходят в состояние повышенной боевой готовности. Все маги отзываются из своих путешествий и отпусков. Получив такое сообщение, ты должен прибыть в штаб-квартиру не позже 24 часов. Все, кто не сделает этого, будут считаться предателями и соответственно наказаны правоохранителями». Декарт ошарашил Лилина потрясающими новостями. «Что?» Лилин испытал шок и сделал несколько шагов назад. Сады четырех сезонов не являлись дураками, и выдача такого приказа могла означать только одно. Что-то поистине серьезное произошло на всем южном побережье. «Я прибуду в срок. Можете рассказать мне, что случилось?» Лилин втянул воздуха, успокоился и мягко спросил. «Ситуация крайне сложная. Ты можешь поинтересоваться у Мартина, когда вернешься. Могу сказать тебе только одну вещь. Война. Близится война. У меня не так много времени. Тебе стоит как можно скорее приехать сюда. На войне слабые, к кто не обладает поддержкой, на которую можно положиться, обычно умирают первыми. Поп, с его последними словами духовная сила из тайной печати рассеялась на бесчисленные яркие искры, что воспарили вокруг Лиилина. Слова Декарта звучали серьезно и заставили сердце Лиилина немного дрогнуть. По сравнению с этими могущественными организациями, конфликт в Академии Бездонного Леса Костей можно было считать небольшим. Из-за того, что глава команды зельеварения садов четырех сезонов был таким взволнованным, возникала только одна мысль. Предстоящая война магов потрясет весь мир. Лиилин вдруг вспомнил некоторую информацию из истории магии. Когда прошли древние времена, настал нынешний период. За этот период уже прошло две больших войны. Эти два события сильно повлияли на магов и на все живые существа Южного побережья. Маги понесли огромные потери и люди, очевидно, понесли их еще больше. Даже многочисленные империи были уничтожены. Две войны носили название Первая и Вторая Великие войны магов. И сейчас, похоже, собирается разразиться Третья Великая война магов. Лиилин нахмурился и наморщил лоб. Он мог собрать много информации и ресурсов, а с помощью ИЧИПа он сможет постоянно прорываться через узкие места и постоянно совершенствоваться. В результате Лиилин надеялся, что сможет развиваться в более спокойной и стабильной обстановке, пока не достигнет первого узкого места. В предыдущих войнах помощники являлись пушечным мясом. Даже официальные маги падали и погибали толпами, что приводило к альтернативному названию войн. Смертельное шлифование магического мира. Лиилин был уверен, что окажется достаточно удачливым, чтобы сбежать невредимым. Однако война такого масштаба затронет все южное побережье, и никто не сможет сбежать. Пока человек будет являться магом, он будет участвовать в обязательном порядке. Если он покинет южное побережье и пройдет через несколько чрезвычайно опасных районов и попадет в новое место, то только тогда окажется в безопасности. Я не должен пугать себя. Возможно, что здесь замешан простой конфликт между садами четырех сезонов и другой организацией магов. Лиилин постоял некоторое время у городских ворот, мягко улыбнулся и вошел внутрь. Он все продумал. Что бы ни случилось, это не имело никакого отношения к нему. В конце концов, он являлся членом садов четырех сезонов и состоял в команде зельеварения. Если вся охотничья команда Цезаря не будет уничтожена, то исследовательский персонал вроде него определенно не окажется на поле битвы. Если бы война оказалась только против другой организации магов, то с поддержкой садов четырех сезонов они не будут полностью уничтожены. Если он сейчас ошибется, то без причины сильно оскорбит сады четырех сезонов, что являлось крайне глупым решением. Если Третья Великая война магов произойдет, все южное побережье станет полем битвы, и никакая область не останется в безопасности. Слова Декарта являлись напоминанием, а также предупреждением. Великие войны никогда не начинались с крупномасштабных действий обеих сторон. Обе стороны использовали бы маленькие или нейтральные группы, чтобы устранить чужие элементы, и чтобы сражаться более свободно, не опасаясь, что другие смогут воспользоваться ситуацией. Странствующие маги и нерешительные мелкие организации несомненно являлись теми, кого отправит в ход первыми. Лиилин не хотел потерять поддержку и жить такой жизнью, где его везде поджидала катастрофа. В результате, ему пришлось вернуться в сады четырех сезонов. Лиилин был уверен, что хорошо скрывал свои навыки. Он хотел, чтобы глаза других видели в нем только недавно продвинувшегося мага, который разбирался только в зельеварении. Если лидеры садов четырех сезонов будут настолько глупы, чтобы сделать из Лиилина пушечное мясо, то в лучшем случае он просто уйдет и обрежет с ними все связи. Лиилин был уверен, что сможет покинуть штаб-квартиру садов четырех сезонов, не предупреждая об этом мага два ранга. Продумав этот вопрос, Лиилин наконец успокоился. Только тогда у него появилось настроение, и он оглядел окрестности. В этот момент Лиилин обнаружил, что в ночном городе что-то было не так. Большие ворота ночного города распахнулись. Гиганты, которых обычно никто не видел, одетые в шкуры животных, что им не подходили, держа в руках огромные деревянные колья, входили в ворота по двое и по трое. С каждым их шагом окружающая земля немного подрагивала. Число людей в ночном городе также увеличилось примерно на 50%, в результате чего несколько переходов оказались битком забитыми. Однако были ли они обычными людьми, помощниками или даже официальными магами, все их лица были мрачными. В частности, нашлось несколько официальных магов, на лицах которых стояло выражение недоверия, когда они замечали незнакомых им магов. В первом районе ночного города, в магазинах, в которых постоянно суетились люди, наблюдалось резкое падение цен. С другой стороны, защитные предметы, зелья и ПР, увеличились в цене. Во многих магазинах присутствовали признаки отсутствия необходимого товара. Хотя Лилин и ожидал этого, увидев все это лично, его настроение изменилось. Все происходящее свидетельствовало о начале предстоявшей войны, что затронет весь мир магов. Лилин определенно не сможет избежать всего этого. Шаги Лилина, казалось, стали немного тяжелее, когда он прошел через несколько ворот и оказался в третьем районе ночного города. В районе, где находились виллы, первоначально оживленное место стало немного пустынным. На улице не виднелось никаких признаков веселья магов, что часто развлекались около нескольких садов. Мастер, когда он вернулся на свою собственную виллу, Демин, помощник три уровня, работающий его дворецким, поприветствовал его. «Я в порядке. Что-то странное произошло в ночном городе за время моего отсутствия. Расскажи мне обо всем, что знаешь», тут же спросил его Лилин, одновременно бросая тому свой плащ. «Да, Демин собирался сделать именно это». На его лице наблюдалось беспокойство. Днем ранее, по ночному городу начали распространяться слухи о начале Третьей Великой Войны Магов. Вначале никто не принимал их близко к сердцу, но со временем факт, что ни одна организация не пыталась опровергнуть эти утверждения, породило безумие в ночном городе. Глава 188. Методы клеймения. Демьен слегка насторожился. Многие маги просто ушли. Огромное количество людей на улице покупают предметы для увеличения своих сил. Выглядит так, словно они пытаются использовать все скопившиеся магические кристаллы. Странный феномен ослаб лишь тогда, когда общественный центр послал людей для патрулирования улиц. Более того, ваш хороший друг, маг Крю, также выдвинулся после полудня. Перед уходом он оставил вам сообщение. Какое сообщение? Ночь наступает. Будь осторожен во всех своих делах. Демин произнес эти слова будто какую-то пословицу. Что бы это значило? Нахмурился Лилин. Когда Крю успел стать таким пророческим магом, он никогда не говорит ясно. Лилин задумался на минутку и наконец ответил Демину: судя по собранной мной информации, скоро произойдет неизбежная война. Даже если он уже кое-что и предполагал, когда Демин услышал его ответ, то неудержимо задрожал. Он был пойман и превращен в раба посредством войны. Даже несмотря на клеймо души, его горький опыт послужил клеймом, которое глубоко отпечаталось в его памяти, и которое он просто не мог забыть. «Точно, позови номера от 1 до 5 прямо сейчас», Лилин вскользь приказал Демину, а тот резко подавил дрожь по всему телу и весьма быстро удалился. Через несколько минут пятеро вооруженных великих рыцарей появились перед Лилином и преклонились перед ним, выполняя идеальное рыцарское приветствие. «Мастер». Чрезвычайно плотная броня не влияла на их передвижение ни в малейшей степени, но каждое движение отдавало намерением убийства. Одного взгляда достаточно, чтобы определить в данных великих рыцарей сильных ветеранов, испытавших бесчисленное количество битв. «Можете подняться», — мягко произнес Лилин. Ими являлись пятеро великих рыцарей, которых он приобрел на рынке рабов, совместно с самим Демином. Благодаря клейму души, Лилин мог приказать им умереть, и они бы послушно исполнили его указ без всяких колебаний. Первоначально каждый из них обладал собственным именем, но для удобства Лилин дал им новые имена с номером от 1 до 5. Лилин приложил немало усилий для усиления пятерки великих рыцарей. Он постоянно исправлял свои условия за прошедший год. Он даже не заботился о трате ресурсов для приготовления ценных зелий, чтобы они выпивали их. В настоящее время от 5 экспериментальных тел бессознательно выделялись энергетические волны, переполненные жизненной силой. Они уже превзошли ранг великого рыцаря и начали продвигаться в более высокую область. «Каковы результаты секретной техники, которой я вас ранее обучил?» — задал вопрос Лилин. «Мастер, после использования секретной техники совместно с зельями, номер 2, 3 и я ощущаем, как жизненная сила начала течь внутри нас, чего не происходило уже довольно долгий промежуток времени. Наша живучесть также становится выше». Крепкий мужчина с левого краю вышел вперед и произнес: «Но когда номер 4 и 5 используют секретную технику, клеймо на их телах дрожит и вызывает знойную и горячую энергию, которая прерывает их тренировку. Великий рыцарь, известный под номером 1, предоставил весьма детальный отчет. В прошлом году Лилин постоянно усовершенствовал клейма пятерки по советам и чипа, что позволило ему получить множество плодотворных результатов. Секретная техника, которой он обучил пятерку великих рыцарей, оказалось импровизированное сведение от информации касательно заклейменных мечников. Точно ли? Взгляд Лилина стал суровым. Снять одежду. Пятеро слуг убрали броню со своих тел без всяких мыслей, получив приказ мастера. Треск. Металлическая броня с рокотом упала на землю. Великие рыцари сняли тяжелую броню за несколько секунд, представ перед Лилином полностью нагими. Кроме того, номера 4 и 5 являлись великими рыцарями женского пола, но они не были смущены, стоя перед Лилином, из-за выставления своих хорошо сложенных тел и интимных мест. Все пятеро имели силу великих рыцарей. Их тела обладали гибкостью, а также хорошим телосложением. Каждый дюйм их плоти скрывал удивительную взрывную силу. Их тела можно было сравнить со скульптурными статуями. Однако присутствовали элементы, которые выступали в противовес их идеальности. Лилина не взволновали две красавицы, великих рыцаря. Его взгляд полностью сфокусировался на выкованном клейме их тел. Лилин тщательно исследовал их тела. Он обнаружил, что тела его великих рыцарей покрывали глубокие, черные клейма. Возле них обнаружились некоторые остаточные шрамы. Казалось, что клейменное железо послужило источником их клейма и шрамов. При близком рассмотрении, клейма выглядели как ползущая сороконожка, в то время как на груди и в нижней части живота образовалась своеобразная руна. Некоторые из клейм, видимо, оказались сломаны и не могли соединиться вместе. И чип. Просканируй клейма и сравни нынешнее состояние великих рыцарей с прошлыми исследованиями. Сохранив новый файл, приказал Лилин. Во время приказа, его глаза засияли синим светом, и он горизонтально прошелся взглядом по телам слуг. Бип. Задание принято. Начинаю сканирование. И чип приступил к выполнению задания Лилина. Ряды чисел и 3D изображения появились перед Лилиным, постоянно обновляясь. Кажется, созданный мною метод тренировки не так уж и плох. Физические характеристики рыцарей претерпели кардинальные усиления, и они даже улучшили свою жизненную силу. Их ранее установленные силы начали стремительно расти. Лилин был весьма удовлетворен, рассматривая результаты трех мужчин великих рыцарей. Метод тренировок заклейменного мечника конфликтует с клеймом на ваших телах. Лилин внимательно следил за результатами и чипа, непрерывно кружась вокруг слуг и изучая положение их клейма. Где источник предыдущей проблемы? Здесь. Лилин положил руки ниже живота номера 4 без всяких мыслей о том, что он делал. Расположив свою руку, он ощутил тепло, а также напрягшиеся мышцы под гладкой кожей, а также их подергивание. Да, да, в этом месте, мастер, произнесла номер 4 слегка дрожащим голосом. У этой женщины была привлекательная внешность, а также весьма соблазнительное и прелестное тело. Если дело в этом, Лилин подпер другой рукой подбородок. И чип, измени параметры двух женщин-рыцарей на содержание ранга R и измени индекс на третий класс перед следующим тестом. Такое задание являлось весьма простым для Ичипа. Спустя короткое мгновение Ичип уже закончил свои вычисления и отчитался Лилину. Бип. Согласно расчетам, методы постановки клейма различны для мужчин и женщин. Отметка должна соответствовать резной надписи. После заключения Ичипа, выражение лица Лилина не изменилось, так как он ожидал подобного результата. Вот значит как. Крофт обладал частью информации о заклейменном мечнике, но среди тех сведений явно оставался недостаток информации касательно постановки клейма. Руны, начерченные на мужчинах, получились благодаря ичипу. Кроме того, те отметки не подходят для женщин, что говорит о том, что две моих женщины-рыцаря не в состоянии тренироваться. Кажется, мне потребуется купить большое количество мужчин-великих рыцарей для попытки создать заклейменного мечника, решил Лилин для себя. Для него использование мужчин или женщин не слишком отличается. Ему просто потребуется направиться в различные отделения рынка рабов для их приобретения. Однако, в зависимости от самой критической рунической надписи для заклейменного мечника, он мог изменить только ту модель, что подходило для мужчин. А раз для женской части невозможно создать требуемую модель без затрат большого количества времени, то он ничего не сможет сделать. Лилин не желал тратить драгоценные вычислительные навыки и чипа для решения данного вопроса. Ну, в таком случае, существует лишь одна сложная проблема для воссоздания заклейменного мечника, а именно соединение сил отметок. Лилин потер свой подбородок, а в его глазах вспыхнуло пламя. Древние заклейменные мечники походили на родословных чернокнижников и элементальных бардов, которые принадлежали к сильнейшим ответвлениям магов. Их специализацией являлась физическая защита и наступательная сила, которые считались кошмаром для врагов. Кроме того, комбинация заклейменного мечника и мага представляла из себя бесконечный кошмар для многих миров. Если бы заклейменный мечник смог управлять толпой, то маги за их спиной могли бы получить достаточно времени для подготовки грозной силы магии и изменить положение дел на поле боя. Более того, сила официального заклейменного мечника эквивалентна по крайней мере магу один ранга. Лилин просто хотел сформировать армию из заклейменных мечников. Небольшое количество, 20 человек было бы достаточно. С такими силами Лилин больше не будет иметь оппонентов в виде магов один ранга и даже сможет выступить против мага два ранга. Однако независимо от проблемы силы, руны заклейменного мечника это ключевой момент. Даже если есть и чип, он не может гарантировать идеал без бесчисленного количества экспериментов и сбора данных. Кроме того, может возникнуть проблема по управлению заклейменными мечниками, после его эволюции в высшие области. Лилин опустил голову и нерешительно пробормотал себе под нос. Сейчас он лишь маг один ранга, поэтому может лишь контролировать помощников три уровня и великих рыцарей. Тем не менее, подобно магам и чернокнижникам, древние заклейменные мечники могли прорваться через обычную область и стать выдающимися. Такую силу Лилин определенно не сможет контролировать, возлагая надежды на духовное клеймо. Поэтому он должен обнаружить и внедрить более эффективный метод контроля в заклейменных мечников. Только с таким способом он сможет гарантировать лояльность со стороны своих солдат. Глава 189. Великая война магов. В тускло освещенном подвале. Тусклый красный шар света парил в воздухе, постоянно излучая кроваво-красные лучи света, что придавало освещению подвала мрачную и ужасную атмосферу. Великий рыцарь под номером один лежал на огромном белом металлическом экспериментальном столе. Его глаза были плотно закрыты, а веки подрагивали, словно его мучили страшные сны. Кроме того, черные клейма на его теле будто ожили, постоянно то удлиняясь, то сокращаясь. Вдобавок они медленно выступали из его кожи, излучая темно-красные лучи света во время его дыхания. Древние заклейменные мечники использовали магические руны и массивы на своих телах, что позволяли им накапливать природную энергию из атмосферы. Те частицы могли быть высвобождены в критические моменты, воспроизводя ужасные заклинания. Кроме того, физические способности заклейменного мечника далеко превосходили обычных людей, достигая неимоверного уровня, так как огромное количество энергетических частиц постоянно оказывали воздействие на их тела. Сейчас можно сказать, что Лилин являлся самым продвинутым человеком на южном побережье с точки зрения знания о заклейменном мечнике. С белым скальпелем и пинцетом в руках Лилин, наконец, взглянул на номера один, который до сих пор находился без сознания. «Даже если я слегка нетерпелив в получении немедленной выгоды, так дальше продолжаться не может», — произнес Лилин и вздохнул. Ему все еще необходимо получить множество результатов от экспериментов, проведенных на пятерке великих рыцарей, при помощи ИЧИПа, чтобы заполучить точные параметры прежде чем продолжит описывать завершающий путь энергии. Тем не менее, время оказывало давление. Известие о неизбежной войне нагрянуло так внезапно, поэтому и спутало большинство первоначальных планов Лилина. Изначально он был уверен, что сможет завершить второе превращение своей родословной раньше, чем достигнет успеха в экспериментах над заклейменным мечником. В то же время, благодаря полученной силе, для него не станет невозможным сразиться против мага два ранга. Маг два ранга соответствовал уровню директора Академии Бездонного Леса Костей, обладающему великими магическими способностями. Если бы он смог спокойно и тихо набраться сил, Лилин бы стремительно достиг пика сферы, который за всю свою жизнь не могло достигнуть большинство магов один ранга. Но все обрушилось благодаря новостям о страшной войне. Сейчас Лилин возложил все надежды на то, что к началу войны он сможет создавать заклейменных мечников. Он не ожидал от себя полного контроля могущества древних заклейменных мечников, но хотя бы 50-60% от их изначальных сил, чего должно быть достаточно для сохранения его жизни во время хаоса войны. Лилин глубоко вдохнул. После упорядочения своих мыслей, он мгновенно успокоился, рассеивая и отбрасывая все ненужные мысли из головы. Равнодушный блеск вспыхнул в глазах Лилина, когда он рассек грудь номера один под наблюдением ИЧИПа. Рев. Чудовищно огромная злобная виверна, громко ревя, спустилась с неба. Она резко расправила свои крылья в паре метров над землей. Свист. Огромные зеленые крылья раскрылись в небе, оставляя большую тень на земле. Раскрыв крылья, злобная виверна кардинально снизила свою скорость и стала планировать. Она плавно приземлилась на территории основной штаб-квартиры садов четырех сезонов. Бам! Звериные когти столкнулись с платформой. Когда ее острые когти соприкоснулись с полом при ее-то импульсе, то оставили после себя несколько метровых отметин. Шелест. Маг, одетый в белую робу, расшитую растениями, просто спрыгнул со спины злобной виверны. Лорд Лилин. Рядом стоящие помощники садов четырех сезонов поспешили подойти и поклонились. После появления Лилина со спины злобной виверны спрыгнуло еще двое бронированных мужчин. К их спинам прикреплялись огромные великие мечи высотой с дверь. Они мои последователи. Согласно правилам организации, у меня есть право привести двух слуг со мной. Зарегистрируйте их за мной. Лилин обратился к одному помощнику, а также накорми Хаука и увеличь количество красного хлебного поросенка на две головы. Недавно она вступила в фазу взросления, поэтому ей требуется много еды. Ваше желание для нас закон, лорд. Помощник глубоко поклонился и скомандовал остальным подчиненным позади начать мытье злобной виверны. Помощник что-то быстро записал. Вскоре он протянул две металлические таблички номерам 2 и 3, что стояли позади Лилина. Таблички были окрашены полностью в черный цвет, а на поверхности сияла алая руническая отметка. Отметка содержала перевернутый треугольник внутри круга, со спиральной черной змеей в центре. Маркировка являлась тайным отпечатком Лилина. Это ваш допуск. Заботьтесь о нем, так как процедура замены весьма проблематична. Кроме того, существует несколько зон, в которые вам запрещено входить из-за чрезвычайного положения. Если вас поймают стражи, то примут за шпионов. Выражение помощника оказалось очень серьезным, из-за чего Лилин предался чувству опасения. «Приемлемо», — кивнул Лилин, а после покинул площадку вместе с номером 2 и номером 3. Ситуация уже настолько серьезная, наблюдая за суетой магов по пути, а также вспоминая предупреждение помощника, на сердце Лилина появилась тяжесть. Лилин получил много информации с предыдущего эксперимента, поэтому решил вернуться в основную штаб-квартиру садов четырех сезонов на следующий день. В конце концов, он не желал конфликтовать с садами четырех сезонов. Пока он был занят экспериментами в вопросе заклейменного мечника, он решил взять с собой номер 2 и номер 3, чтобы внести в них некоторые коррективы, воспользовавшись наработками от номера 1. Сейчас Лилин уже лучше понимал структуру знания о заклейменном мечнике. По вычислениям Ичипа, номер 2 и номер 3 несомненно станут хорошими помощниками Лилину, когда станут заклейменными мечниками. Лилин достиг грандиозного прогресса в отношении проблемы по их контролю. Он воспользовался белым термитом в качестве главного ингредиента для модификации двух великих рыцарей и применил зелье для увеличения степени врезания клейма в их души. Он должен полностью контролировать их сознание, чтобы полностью поработить. Поэтому и воспользовался двумя мерами контроля. А что до великих рыцарей номера 4 и номера 5, они были полностью искалечены, так как руны клейма на их телах оказались полностью неподходящими для них. Руны клейма не просто рисунки, благодаря которым можно стереть свои ошибки. Руны навсегда вырезаются на теле, а также глубоко погружаются в душу, образуя связь. Это единственный способ для заклейменного мечника активировать частицы природной энергии. Так как Лилин впервые проводил такую работу, то ему не хватало опыта и информации, поэтому уже тогда он вырезал неправильные руны на двух женщинах великих рыцарей. В настоящее время у Лилина не было способа стереть те руны, поэтому они навсегда потеряют свои шансы на развитие и останутся в ранге великих рыцарей до конца своей жизни. Естественно, Лилин не привел с собой два бремени. Он проинструктировал Демьена и двух женщин-рыцарей защищать его виллу в ночном городе, как будущую базу. По правде говоря, Лилин до сих пор бродил в темноте относительно информации касательно войны. Он знал, что война неизбежна, но не знал, чего ожидать, кто является противником. Все сведения от него скрывались. Однако, наблюдая за суетой садов четырех сезонов, словно они собираются встретиться с грозным врагом, он все же мог предположить, что на этот раз противник явно не из легких. Сбор информации являлся одной из причин, почему Лилин решил вернуться в основную штаб-квартиру садов четырех сезонов. Отправив двоих великих рыцарей в свою резиденцию на территории садов четырех сезонов, Он быстро направился в главный зал команды зельеварения. Две азарных статуи не создавали препятствий, поэтому он быстро прошел через них. Треск. Когда дверь открылась, проход по-прежнему выглядел широким, как и раньше. В зале находились длинные белые столы, покрытые белыми скатертями с утонченными цветочными узорами. Различные команды зельеварения сидели на своих местах и постоянно общались друг с другом. Разница заключалась лишь в том, что вместо еды на столах теперь лежали различные документы и хрустальные шары для пересмотра информации. Место главы пустовало. Видимо, Декарт был крайне занят и пока не смог прийти. Лилин обогнул зал и нашел расположение команды Мартина. Когда он впервые встретил Мартина, то старик располагался крайне далеко от места главы. Но теперь, после присоединения Лилина и завершения некоторых заданий, его позиция переместилась немного ближе. Мартин постоянно хвастался своим достижением перед другими. Тем не менее, несмотря на свое положение, довольство от своего места не пересилило беспокойство на лице Мартина. Когда он увидел Лилина, его морщинистое лицо озарилось улыбкой. «Лилин, ты пришел!» Он указал на место рядом с собой. Лилин улыбнулся, поприветствовал некоторых знакомых магов и присел рядом с Мартином. «Я правда рад, что ты вернулся. Стоит знать, что из-за ужасной войны наши задания стали намного трудоемкими. Поскольку они очень подружились», Мартин начал высказывать Лилину свои претензии. «Простите, я тоже тяжело работал в аспекте зельеварения, поэтому можете рассказать мне детали касательно войны? Я узнал о ней лишь после получения сообщения от тайного отпечатка главы, лорда Декарта, поэтому я до сих пор в смятении, что же на самом деле произошло». Лилин выражал положенное смущение. «Эх, где мои манеры?» Мартин шлепнул себя по лбу. «С какой части мне стоит начать рассказ?» Мартин погладил свою бороду и принял задумчивое выражение. «Честно говоря, источником этой битвы станут прошлые две войны магов», медленно произнес Мартин, а его лицо стало серьезным. Глава 190. Секретный план равнин Вечной реки. «Лилин, тебе известно, из-за чего начинались великие войны магов?» — резко спросил Мартин. «Кажется, возникли разногласия в ценностях между светлыми и темными магами, а также из-за некоторых предполагаемых преимуществ». Лилин сложил факты, почерпнутые им из книг, а также добавил свое собственное мнение. «Преимущества. Все произошло ради преимуществ». Мартин махнул рукой, а выражение его лица становилось все более взволнованным. «Сказать, что появились различия во мнениях, лишь поверхностная причина, но если погрузиться глубже, то тут же появится преимущество. Когда я найду того, кто это сказал, то запечатаю в своей же комнате». Мартин быстро продолжил. «На самом деле, независимо от природы мага, все идут по пути преследования истины. Пока на их пути не появляется препятствий, неважно, в какие области погрузились светлые маги или же за сколько катастроф ответственны темные маги, они не будут особо беспокоиться. Настоящей причиной возникновения двух великих войн магов являлось получение ресурсов. Скудных ресурсов южного побережья недостаточно для многих здешних магов». Лилин молча внимал рассказу Мартина об истине о великих войнах магов. На его лице появилась холодная улыбка. Так называемые великие войны магов на самом деле были направлены на получение большего количества материалов, которых не имелось в изобилии. Битва разгорелась на уровне верхних эшелонов как темных, так и светлых магов, а также оказалась способом очистить мир магов. После войны с обеих сторон возникали массовые бойни, а оставшихся ресурсов стало достаточно для выживания и продвижения магов. Так рождались поколения семей на южном побережье. Пока Мартин рассказывал, Лилин заметил признаки боли на его лице. Судя по всему, Мартин не одобрял причины и способы достижения цели. Велика вероятность, что он каким-то образом оказался затронут последствиями войн. Лилин мысленно вернулся в свой прошлый мир. Судя по своей прошлой жизни, он мог сказать, что падение любой империи было связано с некомпетентностью монарха, отбрасывая в сторону множество мелочей. Но по мнению Лилина, настоящая причина падения заключалась именно в ресурсах и преимуществах. В древние времена земля служила основой жизни. Время прошло, население быстро увеличилось. Так как планирование семьи тогда особо не распространилось, то люди использовали детей в качестве рабочей силы. И это было нормой. В связи с увеличением населения, но с тем же количеством доступной земли, не каждый мог завладеть собственной землей для поддержки. По такой причине, вся империя естественно распалась. Разумеется, во время самого процесса, Высшие власти и владельцы земли переняли часть земли, что еще больше ускорило раскол. После путаницы и смертей, в результате войны население сократилось на 60-70%, а земля и территория открылась для выживших. При таком стечении обстоятельств лидер мог объединить людей и править век или два, а затем снова привести всех к войне. Цикл повторялся. Лилин поверил, что мир магов Южного побережья подвергнется такому положению. Даже с различными мерами, число магов лишь увеличивалось, а скорость воспроизведения материалов далеко не хватала для поддержки роста и продвижения магов. Многие встретились с крахом своей мечты из-за недостатка доступных ресурсов. Горечь и ненависть передавалась от поколения к поколению, в результате чего правящие маги начали бояться. Поэтому некоторые сильные гильдии Южного побережья не опасались потерь, которые могли возникнуть, и инициировали войны, тем самым избавлялись от менее влиятельных организаций магов. В такой войне победа бесполезна. Выживание – вот лучшая форма победы. Додумав до текущей стадии, Лилин втянул холодного воздуха. По сравнению с громадными империями из его прошлой жизни, что не смогли развиваться дальше, Южное побережье просто являлось небольшой частью мира магов. Можно сказать, что он сейчас жил в сельской местности. Тем не менее, хранители силы на Южном побережье будут почти постоянно истощать свои силы, чтобы уменьшить риски и негодование своего народа, а затем увеличить свою территорию. И этому служила лишь одна причина. Точно так же, как и в предыдущих великих войнах магов, желание расшириться часто встретит реакцию протеста, а победа не восполняла потери. Ни один лидер не пожелает расстаться с магами-подчиненными. Какого рода опасности лежат за пределами Южного побережья? Лилин неловко вздохнул. У него имелись намерения путешествовать по всему миру магов и достичь больших высот. Однако, судя по сложившейся ситуации, кажется, невозможно будет даже покинуть Южное побережье. Однако это не объясняет причину запечатывания Южного побережья. Редко можно встретить остановившегося мага, за исключением великого мага Серхальма. Глаза Лилина загорелись, словно он пришел к какому-то выводу. Значит ли это, что война направлена на уменьшение численности официальных магов? Теперь Мартин и Лилин понизили свои голоса и обменивались мыслями. Лилин также взял на себя смелость установить несколько формаций заклинаний, чтобы изолировать звуковые волны. «Это не так», — Мартин хлопнул себя по голове. «Просто у меня имеется несколько предположений относительно предыдущих великих войн магов». Старик Мартин вел себя как полагается старому человеку, а Лилин хотел ударить по его мнению. «Ха-ха-ха», — на реакцию Лилина он беззаботно рассмеялся. «Я извиняюсь, у меня есть привычка. В такие моменты я люблю шутить, чтобы расслабить свои нервы», — Мартин усмехнулся в качестве извинений, но перед собой Лилин увидел лишь презренного старика. «Ладно, вернемся к теме. Причина нынешней войны заключается в разногласиях преимуществ». Выражение Мартина смягчилось, но Лилин все еще внимательно слушал. Около двух дней назад группа магов направилась исследовать равнины Вечной реки и обнаружили секретный план. Мартин поделился с Лилином кусочком информации. Группа искала руины и совершенно случайно активировала секретный план. В результате утечка новостей могла привести к войне. На Южном побережье такое явление – обыденность. Тем не менее, раз он получил такой важный ответ от Мартина, при условии, что приближается Третья Великая Война магов, то секретный план должен быть весьма уникальным. Секретный план – пространство ресурсного типа. Насколько оно огромно? Лилин начал задавать ключевые вопросы. Я не знаю. Судя по информации от отыскавшего его мага, его размер около 10 миллионов му, а плотность элементальных частиц в нем высочайшего качества. Лилин не мог не задохнуться от восхищения. Даже такая масштабная организация, как Сады Четырех Сезонов, имеют под своим руководством секретный план размером чуть более миллиона му. Только с точки зрения участка, обнаруженное пространство превышало их собственное. Преимуществ такого уровня могло оказаться достаточно для миролюбивых светлых магов, чтобы убивать, лишь бы заполучить этот секретный план. Хуже всего тот факт, что такой огромный секретный план имеет большое количество входов. Видимо, после того, как группа исследования открыла один из них, остальные входы также открылись. Основываясь на предоставленных сведениях, оно включается в себя аж 7 штук. Мартин стал вести себя как-то загадочно. Лилин лишь тяжело вздохнул. Равнины Вечной реки находятся на границах территории между светлыми и темными магами. Пульсация от открытия входов секретного плана таких масштабов точно будет засечена официальными магами, даже если те находились в тысяче ли. Он наконец узнал причину войны. Хотя положение дел не самое худшее, хорошего оставалось мало. Точно, некоторые организации светлых и темных магов прибудут первыми и, обнаружив секретный план, начнут убивать каждого, ради своего желания обладать им, а в итоге никто ничего не получит, а позже они передадут информацию в руки организациям, стоящим за их спинами. Информация разбредется кусочек за кусочком, что в итоге приведет к гражданской войне между магами. Как результат, темным магам удалось вырвать контроль над тремя входами, а оставшиеся четыре достались светлым. В огромном секретном плане последовала кровавая бойня за кражи различных ценных ресурсов и территорий. Война будет происходить внутри пространства, и маги обоих сторон будут там присутствовать. Разумеется, самым важным станет обладание большей территорией внутри него. Лилин тяжко вздохнул с облегчением. На фоне прошлых двух войн, которые затронули все южное побережье, нынешняя же просто затронет мир магов. Число смертей окажется минимальным, а что до магов вроде него, пока он не решится войти в секретный план, то будет в безопасности. По крайней мере, возрастет количество заданий по зельеварению. Конечно, ближе к концу войны всегда появляется много жертв внутри организации, и Лилина, возможно, даже отправит на передовую. Тем не менее, если такой сценарий в самом деле случится, он сразу предпочтет сбежать и явно не станет вовлекать себя в битву. Звон. Только Лилин хотел еще что-то спросить у Мартина, как в зале раздался звон. Несмотря на отсутствие ветра, в зале зашумели разноцветные ткани и атмосфера наполнилась разными лучами света. По всему залу прозвучал отчетливый звук. Глава отделения пришел, поднимайся и поприветствуй его. Мартин вытолкнул Лилина вперед. Лилин закатил глаза и нехотя поднялся. Как у главы отделения зельеварения садов четырех сезонов, сила Декарта не поддавалась сомнению. Он уже имел мощь пика 1 ранга и уже был готов прорваться на 2 и краткий ранг в любой момент. Он также многого достиг в зельеварении и, стоит сказать, являлся великим мастером своей области знаний. Однако он не только оставался старомоден, но также и приходил в безумство из-за чего-нибудь, что способно выставить на показ его статус. И как результат, этот человек, который любил ужинать со своими подчиненными, общаться и выдавать задания в величественном официальном зале, не мог мириться с малейшей грубостью по отношению к нему. Определенное число магов получали свои наказания лишь за свое поведение. Глава 191. Выдача заданий. Многочисленные маги поклонились. На трибуне вспыхнуло красное пламя, маг в белых одеждах и зеленой повязке выпрыгнул из энергично плясавшего пламени, словно огненный эльф. «Мой лорд», — поклонился Лилин с остальными магами. «Хаймеф». Декарт отчужденно кивнул и сбросил с плеч свой плащ, прежде чем сесть на предназначенное для него место. Присутствующие, голос Декарта был очень мягким, хотя он и говорил со странным акцентом. Собрав большое количество данных, Лилин знал, что этот акцент применяли благородные маги в древности. Кроме демонстрации своего статуса в этом акценте больше ничего не было. Теперь такой способ речи практиковали только традиционные семьи. Я полагаю, что ваши кураторы уже все сообщили вам, если нет, то позже спросите их. Я скажу только одно. Сады четырех сезонов захватили один из входов в секретный план Вечной реки ради пользы всех светлых магов. Боевые и охотничьи команды уже были переправлены внутрь, чтобы бороться за ресурсы внутри против темных магов. Наша команда зельеварения не может непосредственно участвовать в убийстве темных магов, но на наши плечи повешена задача по приготовлению зелий, поэтому мы не можем мешать другим командам. В этот момент глаза Декарта сверкнули, когда он осмотрел область. Все присутствующие маги задрожали в страхе. Это и есть сила мага 1 ранга на своем пике. Хотя Лилин и мог выдержать такую мощь, но знал, что определенно не соперник Декарту. Он посмотрел на свои характеристики. Лилин Ферли, чернокнижник 1 ранга, родословная, гигантская кимоинская змея, сила 7-1, ловкость 6-7, живучесть 8-5, духовная сила 58-9, магическая сила 58, магическая сила синхронизирована с духовной силой. Преобразование элементальной сущности 70%. Статус: здоров как маг, находящийся на грани прорыва к магу 2 ранга. Духовная сила Декарта определенно превышает 70 и, возможно, находится в районе 80 единиц. Его преобразование элементальной сущности несомненно превышает 80%, являющееся необходимым требованием для прорыва. Лилин подозревал, что лорд Декарт уже давно мог прорваться, но сдерживался, чтобы увеличить свое преобразование элементальной сущности перед прорывом. Лилин знал, что у него было много козырей в рукавах, но самое большое, что он мог сделать с Декартом, просто поймать его неподготовленным. Было ясно, что опытный Декарт сможет с легкостью побить его. «Хорошо, теперь я раздам задание. Колум, твои исследования по зельям сокрытия деревьев временно приостановлены. С этого момента трать свое время на приготовление зелий звучного пчелиного роя». Декарт начал раздавать задания. Маг с золотым шлемом встал и поклонился ему. Лилин был знаком с Колумом. Говорили, что он лучший мастер в своей группе зельеварения, и группа, которую он возглавлял, была довольно способной. Им удалось завершить несколько сложных миссий, и его собственные способности в зельеварении были довольно впечатляющими. Основываясь на расчетах Лилина, без использования его козыря и чипа, он не мог справиться с Колумом. Лилин слышал немного о зельях сокрытия деревьев, которые исследовала группа Колума. Формула по большей части уже была разобрана, и им оставался всего один шаг, чтобы продемонстрировать истинную силу этого зелья. Однако из-за войны исследования пришлось остановить. «Хорошо, через некоторое время я предоставлю тебе компенсацию за потраченные усилия». Видя, что Колум пошел на сотрудничество, лицо Декарта несколько просветлело. Следующий. Декарт изменял все текущие задания для групп. Их предыдущие задания были связаны с исследованиями и укреплениями, но все новые задания направлялись на совершенствование зелий, предназначенных для массового убийства. Группа Мартина, в которую входил Лилин, получила задание по приготовлению зелья сердца лавы. Зелье сердца лавы являлось атакующим зельем, которое поражало большую площадь. Хотя его мощь падала при температуре менее 20 градусов, оно поражало большую площадь и являлось необходимой вещью в крупномасштабных столкновениях. Помимо группы Мартина, несколько других групп зельеварения также получили задание на приготовление этих зелий. Это зелье являлось трудным в приготовлении, но Декарта мало заботили скривленные лица его подчиненных, и он назначал фиксированное количество, требующееся от каждой команды. Он также отметил, что если месячная норма не будет выполнена, они не только могут лишиться некоторых выгод и вклада, но также могли лишиться и некоторых своих полномочий. Выражение лица Мартина стало печальным, а лицо Лилина дрогнуло, когда Мартин с надеждой посмотрел на него. Похоже, что отношение Декарта подразумевало, что сады четырех сезонов не обладали превосходством в борьбе за секретный план, поэтому он требовал от них приготовления такого количества атакующих зелий. В таком случае, возникала высокая вероятность, что люди, занимающиеся приготовлениями зелий, могли быть отправлены в секретный план, чтобы увеличить силу садов четырех сезонов. В таком случае с такими большими шансами Лилину необходимо было провести собственные приготовления. В конце концов, он не был глупцом, чтобы отдать свою жизнь за сады четырех сезонов. «Лилин, мы рассчитываем на тебя». Мартин горячо надеялся на него и похлопал его по плечу. У его товарищей по группе на лицах тоже появились подобные выражения. «Хорошо, однако это задание чрезвычайно важно, и я не могу ничего гарантировать». Лилин через силу улыбнулся. Время проходило быстро, особенно за приготовлением зелий. Обычно Лилин предпочитал не раскрывать свои истинные способности в приготовлении зелий. Создавая их, он целенаправленно совершал ошибки, чтобы скрывать свой невероятный шанс на успешное приготовление. Однако в этой ситуации прослеживался потенциальный рост. Поскольку зельеварение требовало тщательного внимания со стороны человека, поэтому в большинстве своем они работали в одиночестве. У Лилина также имелась своя собственная лаборатория, и пока он готовил зелья, даже члены его группы не решались беспокоить его. Они предоставили ему возможность делать все, что он хочет. Во-первых, Лилин использовал пугающе короткий промежуток времени, чтобы приготовить достаточное количество зелий до необходимой нормы. Остальное время он тратил на изучение закаленного мечника, информацию о котором он получил в секретном плане секты уничтожения древних духов и других интересующих его предметов, внутри личной лаборатории Лилина. Беретки, мензурки и другие лабораторные принадлежности, содержащие разноцветные жидкости, были расставлены по всей лаборатории. Некоторые из жидкостей даже подавали признаки закипания. Рядом со столом с закрытыми глазами стоял Лилин, а мышцы его лица подергивались. В то же самое время, в помещении постоянно сжимались кольца энергии и духовной силы. Окружающая атмосфера пульсировала, как будто ее тоже пытались сжать. Большая духовная сила, которой обладал Лилин, постоянно сжималась вместе с колебаниями, и даже наступали моменты, когда она никак не проявляла себя. Долгое время спустя Лилин открыл свои глаза. В настоящее время его глаза были ясны и чисты. В его глазах не виднелось ни капельки тьмы. Энергетические волны, что он обычно излучал, исчезли. Он словно стал обычным человеком. Единственное отличие заключалось в том, что иногда в его глазах мелькала глубокая и неизмеримая тень. Метод по сжатию духовной силы, полученный мною от старой ведьмы, настолько эффективен. Лилин воспользовался и-чипом, чтобы просканировать себя, но даже и-чип смог выдать только несколько неопределенных цифр и не смог эффективно проанализировать состояние Лилина. Лилин запретил и-чипу использовать все свои силы для расчета его собственных данных, а также запретил ему пользоваться атомным микроскопом. Однако и такого результата уже было достаточно, чтобы сильно обрадовать его. Судя по текущим расчетам и-чипа, этот метод сжатия духовной силы влиял на энергетические волны, излучаемые его телом, и сжимал их. Он регулировал энергетическое излучение от своего тела и скрывал свою истинную силу. Только первая часть информации, предоставленная старой ведьмой, уже могла скрыть его духовную силу от магов один ранга. Со второй частью, полученной от старой ведьмы внутри секретного плана секты уничтожения древних духов, эффекты этого метода только приумножились. В настоящее время Лилин был уверен, что даже маги два ранга не смогут узнать о его истинной силе. Обладание такой способностью перед предстоящей войной было неимоверно ценными в глазах Лилина, и эта ценность становилась все больше. Этот метод будет использоваться мной, как одна из моих тайных способностей. В сочетании с теневым сокрытием эффекты станут еще лучше. И чип начал рассчитывать, в то время как Лилин глубоко задумался. Примерно через полчаса, Лилин встал и позвонил в золотой колокольчик, стоявший на столе экспериментов. «Динь-алинь, динь-алинь», прозвучал ясный звук колокольчика скрип. Спустя мгновение, открылась тайная дверь, и в комнату вошло два великих рыцаря. «Номер два, номер три, как вы себя чувствуете?» Лилин обследовал тела двух великих рыцарей, тела которых стали выше, а также немного изменились. В его глазах промелькнуло ожидание. «Я испытываю боль, как будто что-то сверлит дыры в моем теле, мастер. Я ощущаю то же самое, что и номер два. Также температура моего тела изменяется от холодной к горячей, и периодически моя сила увеличивается. Непреднамеренно иногда я ломал вещи, что до этого спокойно держал в своих руках». Номер три опустился на колени и доложил Лилину. «Это так? Тогда ложитесь на стол экспериментов, мне надо взглянуть самому», — приказал Лилин. Номер три быстро снял все свои доспехи и лег на стол. В данный момент клеймо на его теле становилось все более явным. Наиболее очевидным был тот факт, что несколько странно выглядевших клейм были сломаны, что ранее сдерживались красными устройствами. «Сейчас я не способен повторить методы воссоздания древнего заклейменного мечника, так что я могу согласиться только на второй способ. Пока я принудительно свяжу клеймо и позволю великому рыцарю временно использовать эту силу, все будет работать», — думал про себя Лилин. Чтобы полностью воссоздать метод создания могущественного заклейменного мечника, требовалось затратить большое количество времени. В настоящее время Лилину пришлось заменить его другими способами.